Вот только нападавшие хоть и были дикарями, действовали грамотно, улюлюкая и визжа, они имитировали атаку. Но не доезжая до обороняющихся на ружейный выстрел резко поворачивали и скакали в сторону, при этом у обороняющихся сдавали нервы и они начинали палить из ружей, наездники же сделав круг вновь имитировали атаку. Замысел нападающих понятен, те у кого были ружья сейчас истратят патроны, а потом они их возьмут, что называется тепленькими. А вот обороняющиеся это замысла не видели, вели себя самоуверенно, палили из ружей совершенно не задумываясь. А ведь через два круга у них закончатся патроны. И это было не все. Помимо основного действа четверо всадников неслись галопом куда-то в сторону. Данил даже не понял сначала куда и зачем, пока не увидел двух девчонок, которые пластом лежали на местности, где невозможно было спрятаться, но как только они увидели всадников, направляющихся к ним, вскочили и побежали со всех ног в сторону реки. Видно, до боестолкновения они ушли от своих в сторону по неизвестным причинам, в туалет, за ягодами или просто назло взрослым. Теперь же они попали в ловушку и были отрезаны от своих. Данил все это наблюдал, пока Иришка на всех парах вела к реке. Стрелять сейчас было далековато, сродни обороняющимся только бездумно патроны жечь. Но расстояние стремительно сокращалось, так как четверо всадников тоже скакали навстречу. Правда, всадники догоняли девчонок быстрее, чем броневик подъедет на хорошую дистанцию стрельбы. Да еще, вынырнул недочет один, связи внутри броневика не было, да бланш не докричишься, тут бы шлемофоны как у танкистов не помешали. Данил надеялся, что она тоже видит, что происходит сбоку от основного боя, и правильно выберет цели. Вот метров 400, еще чуть и можно стрелять уже. Всадники синхронно кинули арканы, на одну девушку попали сразу оба и она повалилась, а вторая каким-то движением в сторону увернулась от одного, а второй перепрыгнула. Практически моментально всадники изменили движение, уволакивая пойманную девчонку волоком в противоположную сторону, и расстояние до них вновь стремительно стало увеличиваться. «Стой!» – прокричал Данил и выпрыгнул через еще не остановившуюся гусеницу. Вскинул винтовку. Кажется, он не успевает. Зато бланш выдала очередь. Правда, к досаде Данила не туда, куда он хотел, она полоснула по наступающим, решив, что то направление важнее. До них было совсем далеко, но однако одна лошадь свалилась. Тут на вторую девчонку как раз накинули аркан, и всадник притормозил, натягивая веревку, сбивая ее с ног, и разворачивая лошадь в обратное направление. Раздумывать некогда, Данил выстрелил. Лошадь споткнулась и, захромав, пробежала пару метров и упала. Всадник слетел коня и пролетел кубарем метров 5. Там к нему поскакал его напарник, но дикарь, потеряв маску, сначала подобрал ее, а потом, не желая терять добычу, кинулся к седлу, дергая веревку аркана. Данил тем временем, щелкнув затвором, загнал новый патрон в патронник и выцеливал ту лошадь, которая тянула вторую девчонку. Щелк, осечка. Как так? Дернув затвор, Данил все-таки выстрелил, но не попал. Тем временем та первая девчонка не теряла времени, выпуталась из аркана и бежала к реке. А дикарь, потянув пустой аркан, понял бесперспективность погони и ловко подхватил его напарник, и они, забыв про пленницу, поскакали на одной лошади прочь. Бланш, справа, право. Данил, что есть мочи, кричал, пытаясь докричаться до бланш. Первые удачные всадники утянули вторую девчонку довольно далеко. Данил выстрелил. Мимо. Похитители спрыгнули на землю, накидали вокруг пойманной девчонки витков веревки, будто моряк на кнехт, и, загрузив ее словно мешок поперек седла, продолжили скакать. Нападавшая конница тоже ретировалась, подобрав оставшегося без коня воина, и, рассыпавшись, поскакали в разные направления, так что в глазах зарябило. Сейчас стрелять по лошади с пленницей было страшно, Данил не уверен, что не попал бы в нее, а по остальным дикарям было стрелять бессмысленно, что бы изменилось, если Данил подстрелил бы двоих. Поэтому Данил и не стрелял, не стреляла и бланш, понимая бесполезность занятия. Оставалось только смотреть и от бессилия сжимать зубы. Девчонка же, перейдя речку по колено, бежала к ним. Худая соплячка лет 15, в джинсах стричь и льняной рубашке, которая была словно короткая платьице, подпоясана кожаным кушаком. То, что эта девчонка, указывали распущенные мокрые волосы, прилипли к ее лицу, ну и, наверное, талия. Кажется, она хотела что-то сказать, но не могла, лишь глотая воздух, пытаясь отдышаться. «Не отдавайте меня им». «Кому?» – не понял Данил. Девчонка показала в сторону телег. «Им. Они меня расчленят». Задыхаясь, еле выговорила она. «Давай вовнутрь и дверь закрой». От телег в сторону Данила двигалось шестеро вооруженных людей. Вот так вот ввяжешься в драку, и не знай, за какую сторону ты воевал. Данил думал, что это хорошие, а оказывается ни те, ни другие. Данил, не поворачивая головы, своим сказал: «Если что, стрелять без предупреждения». А сам прошел метров 20 вперед, чтобы бланш было удобно стрелять. Пришлось немного постоять, расставив ноги, изображая ковбоя. Правда, подошедшие были не хуже. Черные ремни, стандартные ружья, обветренные лица. У одного из полевой сумки на поясе торчит кусочек грязно-белой простыни. Похоже, это точно балахоны. «Отдайте девчонку». Без всяких здрасти и прелюдий проговорил мужик со сморщенным лицом, будто он с солнца и ветра никуда не уходил даже на ночь. «Нет, ты не понял, с кем связался, верни девчонку». «Прекрасно понял, балахоны, поэтому девчонку не отдам». Данил приготовился к длинному диалогу, а вот балахоны не настроены были поговорить. Данил даже был спокоен и уверен в своих силах. Какой дурак будет дергаться под стволом пулемета? Ну, если только фанатики. Данил даже не разозлился. А вот фанатики как по команде вскинули ружья, и не чтобы попугать, наставив на него стволы, а сразу стреляли на поражение. Время замедлилось. Данил выхватил пистолет. Выстрел, сморщенное лицо дернулось, откидываясь назад, следом разлетелось, видно, бланш не спал и тут же попало в главаря, еще одно попадание в сморщенного. Наверное, рыжая тоже успела выстрелить. Гильза еще крутилась в воздухе, как Данил перевел ствол на соседнего, выстрел, но он уже мертв, бланш вела очередь быстрее, выстрел, выстрел. Одному балахону прилетает в лоб какая-то красная банка и срикошетив улетает вдаль. Это кучер стрельнул из своей новой картечницы, выстрел. Банка взрывается, медленно раскидывая дым, где упала. Так это полицейское оружие у кучера, и скорее всего он выстрелил газовой гранатой. Нужно будет сказать ему, чтобы проверил боеприпасы, могут быть и с резиновой пулей. Практически одновременно пуля обожгла щеку и сильный толчок в левое плечо. Мир закрутился вокруг Данилы, ощущение чего-то непоправимого на душе. Цел не цел, но довыделывался однозначно. Кажется, Бог заливает теплыми облака, словно невиданные зверюшки неторопливо плыли по небу. Темнота начала поедать поле зрения, оставляя небольшое окошко посредине. А в ушах появился звон, как будто пробирающийся сквозь вату. Вот лицо рыжей в этом окошке, которое уже размером как монетка. Данил улыбнулся. Странно, он не чувствовал боли, вернее чувствовал, но не как острую боль или тупую, а как боль, которая была настолько невыносима, что просто терялось сознание, и он даже стремился в эту темноту. Все-таки он стал слишком самоуверенным, за что и поплатился. Вата в ушах будто разрасталась и темнота сомкнулась вокруг. Данил шел по нарисованному бесконечному коридору, будто в «Волк в Союз» мультфильме. Слева и справа были такие же нарисованные двери. Данил дернул одну дверь. «Куда? Тебе сюда нельзя!» — прокричал грозный голос откуда-то из-за двери. Данил закрыл эту дверь и дернул дверь напротив. Закрыто. Ничего не оставалось, как идти дальше. Коридор был бесконечным, но Данил точно знал, что идти нужно в ту сторону, а не обратно. Изредка дергая запертые двери, либо получая окрик, что ему туда нельзя. Как-то неожиданно коридор закончился кирпичной стеной, которая смотрелась здесь неестественно, будто из другого мира, не нарисованного, а настоящего. Последняя дверь около стены открылась, и из нее вышел старый знакомый Данилы по сверхъестественному перепут. «Куда это ты собрался? Я же тебе объяснял уже, что с этого мира выхода нет. Это эмуляция того мира, что ты привык. Поэтому ни в рай, ни в ад ты отсюда не выберешься. Что-то я не особо заметил тут шатающихся наподобие меня. Ты прав, тут их нет. Видишь ли, душа единственная и неповторимая, скопировать ее невозможно. То есть, ты же говорил, что люди, попавшие сюда, имеют свою неотличимую копию в своем родном мире. Я и сейчас так говорю. А как же душа? Она же не может быть в двух местах одновременно. Так ее и не бывает в двух местах. Время здесь и там совсем по-другому течет. Если душа проходит проверку, ее возвращают. А как же воспоминания? Ну, здесь есть во-первых и во-вторых. Ну, если есть время, я бы охотно послушал. Время здесь относительно. Пойдем, заходи. Перепут посторонился, пропуская Данилу вовнутрь. А вот Данил немного замялся, опасаясь переходить порог. Да смелее, смелее. Я же говорил, отсюда не выбраться. Да и ранение у тебя не особо смертельное в плечо. От таких ран по статистике только 3% умирают, так что не дрейфь, заходи. Подбодрил его перепут. Даниле ничего не оставалось, как перешагнуть порог и подойти к вполне реальному каркасному бассейну, стоящему посредине комнаты. Тем более, что слова перепута порадовали Данилу. Правда, калибр у пули был здоровенный, сам же знаешь, с чего тут стрелять любит. А такая свинцовая пуля, выпущенная почти в упор, рвет плоть в клочья и ломает кости, а вогу как, быть тебе инвалидом после такого попадания, рука бы не работала, да и часть легкого повреждено. Определенно задыхался бы при нагрузках до конца дней. Продолжил свой монолог перепут, подходя к борту бассейна и заглядывая вовнутрь, удобно оперевшись локтями на каркас, обтянутый ПВХ-тентом. Данил тоже подошел к бассейну, но заглядывать туда не решался. Слово бы очень радует. Вот смотри, какая умничка, настоящий бриллиант. Она единственная из нашего мира понимает чужую физику и может использовать ее. Данил осторожно взялся руками за край бассейна и заглянул через край. Там вместо воды Данил видел себя лежачим на траве, естественно без движения, с залитой кровью одеждой. Спасенная девчонка, используя его артефакты, заматывала его в кокон из пустой черноты с красными прожилками. Рядом стояла Карина и Рыжая, обе ассистировали и держали открытые серебряные коробочки с артефактами. «Может, все-таки к духам обратимся?» – спросила Карина у девчонки, которая кропотливо, словно паук, обматывала Данила черной нитью, лишь иногда откидывая тыльной стороной ладони волосы, которые будто наэлектризованные прядками висели в воздухе, изредка прилипая к лицу. «Нет, что духи, что демоны, что ангелы не могут творить. Бог создал только человека по своему подобию, и только Бог и человек может творить, остальные всесильны в своих областях, но в них нет творчества, а здесь именно оно и нужно». Перепут отошел от бассейна. «Ну вот, стоит только похвалить, так сразу гадости говорить начинает, в недостатки носом тыкать. Пойдем сядем, это ты молодой, а я стоять устал». Хоть Даниле было интересно, что там творится, и он пытался задержаться подольше, разглядывая, что там происходит. А там Рыжая спросила: «А почему ты эту нить пустила здесь?» Будто она что-то понимала, и пыталась уточнить. И девчонка, словно старшая наставница, охотно отвечала Рыжей: «Как же, вот смотри, если ее пустить тут, то изменится отношение к плечевому сплетению, и подключичную артерию затронет. Пошли, пошли, справиться без тебя». Перепут позвал Данилу ближе к себе, а тому как не хотелось посмотреть, что там будет дальше, пришлось уйти от бассейна. «Так что они делают, это точно поможет, да я откуда знаю, я же говорил, что нифига не понимаю в чужой физике. Может, очнешься, а ты киборг уже с железным самоваром на груди. Так может остановить их? Зачем? Мне самому интересно, что там получится. Как-то не очень быть подопытной крысой, с отсохшей рукой быть не лучше. Мы сюда зачем зашли? Что-то мысль ушла, напомни, про что говорили». Перепут потер подбородок, силясь вспомнить. «Говорили про воспоминания, и почему не будут мешать воспоминания душе», — напомнил Данил. «Точно, так вот, если брать чисто душу, то у ней нет такого мощного вычислительного центра с хранилищем баз данных, как головной мозг, и что душа совершенно тупая и ничего не помнит». «Ну что ты вечно все переворачиваешь?» «Конечно помнит. Как ты думаешь, для чего души проходят жизненные циклы?» Вопрос застал Данила врасплох. Наверное, если в спокойной остановке он подумал бы, то какой-нибудь умный ответ дал, а пока он лишь пожал плечами. «Не знаю. Учиться, конечно, а сам понимаешь, учеба без памяти невозможна. Хочешь сказать, что я зря в свое время логарифмические уравнения не учил?» «Конечно зря, в жизни обязательно пригодятся. Правда, твоя душа все равно их не запомнит, для чего ей уравнения, которые в другом мире не работают? А чему же тогда душу жизнь учит? А сам не догадываешься? Поведению, как себя вести, да и вообще, что такое хорошо и что такое плохо. И долго душа учится? Долго. У вас в земной жизни и то целых три класса. Первый класс — это потребители, такие души приходят в этот мир попользоваться тем, что есть. Те, что только попали в наш мир, начинают хватать любые удовольствия, дешевый алкоголь, наркотики, просто пожрать и покурить. И заметь, им практически за это ничего и не бывает. Души кто через жизнь, кто через несколько, насытившись, начинают понимать, что все хватать не стоит, и души начинают выбирать самые лучшие: изысканный коньячок, изысканные женщины, лучшие машины. А еще через какое-то время души начинают понимать, что лучше выбирать компромисс между лучшим и дешевым, изысканным и доступным. Тогда душа переходит в класс созидателей. Наигравшись в потребителя, душа начинает создавать. Конечно, сначала под лозунгом «и так пойдет», потом начинается педантичное и дотошное создание произведения искусств и шедевров техники и архитектуры. Но потом, поняв, что снова важен компромисс между созданием одной безупречной вещи за всю жизнь и штампованием деталей сотнями штук за пару часов, Дальше душа переходит в наставники, где также пытается обучить толпы народа своим знаниям, потом пытается обучить одного ученика, но очень долго. В итоге вновь приходит к компромиссу, точно, и путь в этих мирах души заканчивается, и она уходит на следующий ярус ветвей дерева Вселенной. А я на каком этапе нахожусь? Данил задал интересующий вопрос. Ты? Удивленно переспросил Перепут, будто Данил спросил очевидную вещь. Ты двоечник-второгодник. Тебе перевели в более высокие миры, но за неуспеваемость вернули обратно к нам. И что? Сложно понять, что важен компромисс и двигаться дальше. Если ты прошел через это, то нет. Вот только эта упрощенная классификация. Все куда сложнее и многограннее. Но вы же на свои грехи наступаете из раза в раз. Поэтому у кого-то получается пройти за жизнь пару классов, а кому-то приходится перерождаться раз за разом. А при чем тут грехи? А грехи это и есть невыученные уроки. А вы же из раза в раз повторяете одну и ту же ошибку. Совершите потом продолжительное время ругаете себя, если повторить ситуацию, то вы поступили правильно бы. Но через время жизнь повторяет ситуацию, и вы вновь поступаете так же, а потом корите себя, что вновь поступили неправильно. И что, так важно правильно поступить? Как правило, да, но иногда достаточно понять, что ты и до этого поступал правильно, и не нужно было себя корить. Наверное, с тобой и не поспоришь, но вот воспоминания то все равно останутся в том мире. Ну что ты заладил воспоминания? Ну приснятся несколько красочных снов. Для души главные навыки, а не воспоминания. А что ты говорил про во-вторых? Забудь это не для тебя. Перепут махнул рукой, пытаясь отмахнуться от Данилы как от навязчивой мухи. Но Данилу было интересно послушать. Все-таки не всем удается узнать сокровенные вещи. Ну начал говори. Подзадорил он Перепута, а тому много не нужно было. Он словно искал повод, чтобы поговорить. А ладно, во-вторых, прошлое нестабильно, оно меняется под влиянием настоящего. Это как? Удивился Данил. А так, все события надвигаются из будущего и уходят в прошлое. Они наслаиваются секундой за секундой из прошлого в будущее. Ты же знаешь, что через 2 часа наступит обед, а через 14 часов наступит ночь, и нужно будет спать, и тебе нужно готовиться из настоящего, чтобы встретить свое будущее. К обеду нужно найти что поесть заранее, а для ночи желательно запастись одеялом. Раз события идут из будущего, значит и река времени течет из будущего, проходит настоящее, завихряясь и дробясь уходит в прошлое, где часто меняется в зависимости от настоящего. Как это, я точно помню, что было. И ни разу не было такого, что с кем-то начинаешь вспоминать, что было, а воспоминания разнятся. И как правило в таких моментах чуть до драки не доходит. Ну хорошо, но ведь люди ведут дневники, записывая каждый день. А ты вел дневник? Нет. Честно признался Данил. Ну ты попробуй, удивишься. Некоторые записи будто кто-то твоей рукой подписал, а этого точно не было. Это я по себе знаю. Так что и воспоминания вещь относительная. Так же как и история наука неточная. Прошлое легко меняется из настоящего. Ну то, что многие пытаются переписать историю, это не новость. Не только это, ты сам поисковик. И знаешь точно, что по истории в n-ном квадрате деревень не было, люди не жили. И истории никакой не было. А тут бах, монеты находишь, утварь. И все, история изменена. То деревни не было, никто про нее не знал. А то вот она. Достаточно найти монету на дороге, или строчку в архиве и все, из настоящего прошлое изменилось. Сразу и подтверждения и документы находятся, а до этого их будто никто и не видел. Но ведь деревня все равно там была, просто этого никто не знал. Ну когда найдешь, конечно была. Кстати, тебе не пора? Данила будто из толщи воды вытолкнуло наружу. Он, пытаясь за что-то удержаться, раскинул руки. Одна рука свободно пролетела, так и не найдя опору, а вторая была будто привязана. Так и оказалось. Данил дернулся, будто во сне очутившись на кровати. В левом плече отозвался отголосок боли, но не острый, а какой-то заглушенный, но с каждой секундой разрасталось. Нет, лучше не шевелиться, тем более не дергаться. Данил с трудом разлепил глаз, который будто склеился гноем. Солнечный луч пробивался сквозь небольшое окно и светил прямо в глаз. Низкий беленый потолок с пятнами раздавленных клопов и черными полосами сажи вдоль щелей был визитной карточкой клоповного поселка. Только как они сюда добрались уже? Времени то мало прошло, или не мало, кажется, в комнате больше не было никого, спросить было ни у кого. Данил прислушался к себе. Страшно хотелось пить, губы буквально высохли, и невыносимо чесались лодыжки. Левая рука хоть и была привязана к телу, прекрасно шевелила пальцами. Вот только та самая черната, которая пыталась поглотить Данила, когда он необдуманно коснулся черного артефакта, сейчас пульсировала около плеча, где-то под ключицей. Как эту гадость выгонять, Данил помнил. Злость тут же поднялась волной и начала выталкивать черноту с организма. Вот только чернота была другая, она скатилась словно ртуть, шариками, и наружу не выдавливалась, лишь разбегаясь по организму. Как только чернота ушла с раны, как боль стократно усилилась, но это только придало больше злости. Усилием воли Данил начал загонять черные шарики в руку, а затем в палец, чтобы чернота не растекалась. Нет, так не пойдет, я 3 дня растворяла чужой мир в тебе, чтобы он перемешался с твоей аурой и тканью. Ну-ка давай назад, все делай как было. Ты знаешь, каких трудов стоит, чтобы миры срослись, а не был каждый себе. Давай, ворачивай назад. Властный голос заставил Данилу остановиться. Хотя зря она так, злость переполняла, и тут такая возможность выплеснуться. Ты кто такая? Думаешь, я соглашусь, чтобы эта зараза во мне была? Да я тебе проще шею сверну. Под злостью Данил сел на кровати. Девчонку это напугало, она даже остолбенела. Данил, ложись, говорю. Зачем ее пугаешь? Она ребенок еще. Это голос рыжий, и руки рыжие начали укладывать Данила обратно. Злость, как обычно, при виде рыжей улетучилась. Данил глянул себе на перебинтованную грудь, а там на белых бинтах начало расползаться кровавое пятно. Извини, это побочное. Даниле как-то сразу стало трудно разговаривать, но девчонка уже пришла в себя и чуть менее властным голосом начала давать указания. Быстрее загоняй черноту обратно. Легко сказать, это под злостью на все и на всех чернота легко гоняется. А сейчас приходилось прилагать громадные усилия, чтобы сдвинуть черноту хотя бы на сантиметр. Но кажется, эта соплячка поняла, как это работает. Ты что, слабак, размазня? Волна злости тут же всколыхнулась. Молодец, теперь перемещай. Девчонка управляла действиями Данилы. Под такой мотивацией все черные шарики скопились на месте раны, и сейчас стояли и дрожали над ней, иногда объединяясь в более большие. Нет, так не пойдет, нужно срастись с ними. Видишь, они словно жир в воде, ты себе, они себе. Как? Говорить было трудно, поэтому Данил с трудом произнес только одно слово. Впусти ее в себя. Данил начал вдыхать, будто при этом открывая окно, и чувствуя, что в него заходит чернота, будто вода в губку. Прекрасно. Даже у меня так ни разу не получалось. Ты смог что-то новое создать на грани двух миров. Данил сосредоточился на ране, а там вместо черной непроглядной черноты была чернота с красными прожилками, такая же, как и при открытии порталов. Кстати, и боль вновь ушла на второй план. Все, теперь спи. Глава 23. Как оказалось, Данил без сознания провалялся 3 суток, и пока он был в отключке, произошло несколько событий. Темнило все-таки смог восстановить ход в шагоходе, оказалось, ерунда, просто поменял батарею и все заработало. То, что дело было в севшей батарее, Данил не верил. Скорее всего, где-то был плохой контакт, и при замене батареи Темнило шевельнул этот контакт, поэтому и заработало. Если быть до конца честным, Данил нашел бы эту неисправность очень нескоро, просто даже не подумал бы туда лезть в первую очередь. Он начал бы с другой стороны, и пока бы прозвонил всю цепь, прошло бы не меньше 2 суток. Так что иногда отсутствие опыта наоборот помогает. Второе — это то, что в отсутствие Данилы командование взял на себя кучер, и естественно начал в первую очередь закрывать глобальные, а если точнее, то свои интересы. А именно, он отправил Лахтика с командой, что ждала кучера в Клоповнике, на шагоходе с Темнилой в город с донесением. Наверное, с таким решением Данил был согласен, город нужно было предупредить. Даже то, что трупы киборгов кучер отправил с ними, Данил был не против, но вот то, что кучер отправил весь найденный порох и винтовку Лича, которую Данил считал своей, немного злило. Конечно, за это все будет компенсация от властей, но некоторые вещи просто не купишь. Тот же порох, 1 бак можно было и оставить на собственные нужды. В поселении Клоповники тоже произошли изменения. Ну, во-первых, несмотря на чешущие лодыжки, клопов в помещении, где лежал Данил, практически не было, и становилось меньше и меньше. Девчонка по щелям рассыпала какую-то пыль. Как она утверждает, толченый сорбент из какой-то коры и мраморной крошки, который вытягивает влагу из всего и из клопов тоже. Их сушеные трупики валялись вдоль стен. Хоть помещение постоянно убирали, трупики все появлялись и появлялись, и это несказанно радовало. Кстати, девчонку звали Лизавета, и она, к слову, стала тут богатым человеком. За ее чудо-порошком выстроилась очередь из местных. Все свободное время она что-то толкла в своей ступе, сидя напротив Данила у окна. Она же и рассказывала вместе с Рыжей, что происходит в округе. В сам поселок беженцев не пускали, они проходили транзитом по главной улице и вставали лагерем за рекой. Здесь у них была первая за много дней возможность отдохнуть от долгой ходьбы. Тот хвост колонны оказался далеко не последними беженцами, как думал Данил ранее. И теперь возле поселения организовался здоровенный лагерь, во много раз больше поселения. Всплыла неожиданная проблема нехватки продовольствия. Да что там говорить, стояла проблема голода. Те, кто шли организованно деревнями или хуторами, старались тут долго не задерживаться. Старались уйти в сторону и там остановиться на отдых. В стороне хоть рыба водится, и можно сусликов встретить. Тут же около поселения будто рыба в реке кончилась, да даже суслики пропали. И если самые здоровые уходили, то здесь оставались и накапливались те, кто отстал от своих, а это больные, женщины, дети и старики. Хотя хватало и здоровых мужиков, как правило, это были новенькие, которые мало знали об этом мире и боялись отходить от людей подальше. С клопового поселения женщины организовали кормление детей утром, в обед и вечером. На большее их не хватало, ведь численность людей в лагере раз в 5 превышала местных жителей. Причем, накладывая кашу, детям следили, чтобы они съедали все при них. Иначе кашу у детей могли отобрать их же родители или опекуны. И Данил не осуждал таких родителей, это хорошо ему в благородного играть, когда запас провизии лежит. Конечно, ребенка он может и не объел бы, но лучше не бывать в такой ситуации. Матери или опекуны явно голодали, но даже так согласны были оставаться здесь, потому что тут хоть детей кормили, а дальше в степи кормить было некому. Остальные просто выпрашивали еду у свежеприбывших или у ворот поселения стояли, выпрашивая работу. Чем активно пользовался глава поселения за бесценок, возводя земляные валы и роя ров вокруг стены. Опять же, начал он реорганизацию своих укреплений, узнав от Данилиной группы, как ружья личей сносит стены из тонкого металла. Вообще, главу этого поселения Данил чем больше узнавал, тем больше уважал. Это поселение находилось практически в аномальной зоне, а это имело как свои плюсы, так и минусы. Из плюсов им практически в руки валилось всякое добро, из минусов нужно было постоянно иметь вооруженную охрану, ну и, конечно же, большой минус — это клопы. И Данил верил, что это поселение выдержит любую осаду, так как оно находилось на довольно широкой реке, по которой можно делать вылазки, как за продовольствием, так и за подкреплением. Кучер сам не уехал, так как отвечал за Рыжую перед ее отцом. Это было хорошо, потому что кроме него никто слушать Данилу не будет, ни глава поселения, ни тем более правление города. А Данил очень хотел кое-что донести до сильных мира. Поэтому, как только Данил пришел в себя и по рассказам Рыжей понял, что происходит вокруг, сразу позвал кучера вместе с картами. Хотелось бы найти еще того усатого делегата, что был в хвосте колонны. Он бы Данила понял, но неизвестно было, тут он или уже ушел дальше на северо-запад. Данил на всякий случай отправил Карину за делегатом, но пока пришел только кучер. Даниле в комнате полусидел на кровати, обложенной подушками, ему было трудно говорить, поэтому он говорил мало и прямо. Как только кучер уселся на изящный стул и положил планшет с картами на широкий подоконник, Данил не стал тянуть. Нельзя отдавать этот рубеж. Кучер же ничего не ответил, а лишь внимательно смотрел на Данила. Тут явно было что-то не так. Что? Не выдержал Данил. Наверное, он все-таки начал слишком прямо, и придется начинать все сначала. Парень, с тобой все нормально? Как себя чувствуешь? Ну, раз лежу перевязанный с лишней дыркой в организме, то думаю, себя чувствую фигово, но могло быть хуже. Данил, правда, немножко приукрасил, не так и плохо он себя чувствовал, ну, может, задыхался маленько, когда приходилось говорить без остановки. Да я не про то, а про, что, не темни, трудно разговаривать, а тут ты со своими загадками. Кучер встал со стула, выглянул за дверь и вновь плотно ее прикрыл. Ты бы видел, что она делала с тобой, заговорщицким голосом проговорил кучер. Он явно опасался этой новенькую Лизавету, хоть она и была молодой девчонкой. Данил до этого не видел вообще ничего и никого, кто мог бы напугать кучера. Но вот же угловатый подросток пугает видавшего жизнь дядьку. Не темни, наверное, тебе лучше не знать. Не темни, да я даже не знаю, как сказать. Она заматывала тебя в темный кокон, истратив артефакты. Черный артефакт вообще пропал, остальные уменьшились. «Я думаю, черный артефакт в тебе где-то». Кучер постоянно поглядывал на дверь. «То-то, я смотрю, мне сырую печенку захотелось». «И?» Данил замер как гончая. «Что и?» Кучер настороженно спросил. «Я чувствую, как в тебе трепыхается сочная, нежная печень». «Серьезно?» На кучера было даже смешно смотреть. Он слишком воспринимал слова Данилы. «Нет, конечно, она у тебя пропитая с циррозом. Да иди ты, я же проверил». За дверью раздался какой-то стук, будто задели за деревянную лопату, что стояла у входа. Кучер сразу замолчал. Дверь открылась и вошла Карина с делегатом. Данил даже выдохнул. С ним было куда проще осуществить задуманное. После обмена приветствиями Данил вновь повторил. «Нельзя оставлять этот рубеж. Река очень удобна для обороны. Это и дураку понятно, только как его удержать? Глава поселения хоть и хорохорится, роет рвы и насыпает валы, после того как узнал, что его стены сдует как соломенный домик Нафнафа, но его легко обойдут, а в осаде он долго не выдержит. Выдержит, на лодках будут за провизией ездить, но согласен, нежить это поселение не остановит». Данил их выслушал, и только после этого начал излагать. «У меня есть предположение, открой карту, ниже по течению река становится шире и шире, а через 100 километров впадает в более широкую реку, значит в основном нужно защищать вверх по течению, где мы наберем столько народу». «Река вверх по течению», кучер взглянул на карту, «километров 500 длится, народ вон толпится за стеной, убежать вы прекрасно знаете не получится, значит нужно объяснять это людям, и маленько снабжать оружием и продовольствием первое время, и кто это делать будет? Вы, конечно, делегат, ты должен убеждать переселенцев селиться тут вдоль реки. Кучер, а на тебе снабжение, как ты это себе представляешь? Не жмись, у вас организация на две планеты раскинута, по чуть-чуть скинуться главы городов даже не заметит, вашей армии все равно не хватит в одиночку со всей нежитью воевать. Нужно народ вооружать. Главное потом не воевать с теми, кого вооружили. Да брось, тут каждый второй вооружен. Не столько от вас оружия и требуется. Так немного тяжелого огнестрела людям подкините, чтобы они не беспомощны были против великанов и баньш. Думаю, что-нибудь придумать смогу. Только это не скоро будет. Представляешь, какое колесо раскрутить нужно. Наконец-то согласился кучер. А делегата уговаривать не пришлось. Он сам понимал необходимость заселить реку. Да и был рад обосноваться около реки, только его мучил закономерный вопрос. Пальцем пробоину не заткнешь, ну поставим мы одно или два поселения. Получится с уже существующими, делегат сделал вид, что задумался. Почти на 700 километров будут всего 4-5 поселений, их все равно обойдут. Кучер его тут же поддержал. Я про что и говорю, бесполезная затея. Погоди, есть пара мыслей. Помнишь, мы встретили Орду, где твой шагоход вагоном раздавила? Ну, думаю, не просто так она там была. Нежить заранее захватывает важные точки на своем пути. Ты это к чему? Давай сюда карту. Данил протянул руку. Вот смотри, тут аномальная зона, а тут удобное место подъема в гору, где на нас напали. А вот тут на реке брод, а рядом аномальная зона. Хочешь сказать, там нежить набралась? Именно. Думаю, там хороший отряд нежити переправу прикрывает. И если его оттуда выбить и поставить там охрану, то нежити потребуется какое-то время, чтобы разведать новые пути. Это ее здорово задержит. А ты откуда про нежить столько знаешь? Данил задумался, а правда откуда? Знания просто были. Не из-за этой ли черной кляксы, что у него в груди вместо заплатки. Просто знаю. Еще заметь, если вторую заставу поставим на горе, где твой шагоход потеряли, то это перекроет еще одну аномалию и обеспечит тылы пути отхода к Лоповнику и той новой крепости, ответил Данил кучеру, но того это не успокоило, он вновь смотрел на Данила, словно просвечивая рентгеном. Хорошо, я наберу новичков, их тут много скопилось, нужно будет хоть как-то вооружить и снабдить провизией, и хоть завтра к вечеру можно выдвигаться, согласился делегат, но как-то незаметно выставив свои условия, которые трудно было обойти. 6 ружей могу отдать, и помогу с выбиванием нежити. Данил тут же предложил помощи 6 ружей, что остались от балахонов, что стреляли в него. Ладно, возьму у главы поселения оружие и продовольствие в долг. Думаю, он и сам будет рад, если он на реке не один останется. Ну и хорошо, пошел я отряд организовывать. Делегат встал и пошел на выход. После того, как делегат вышел, кучер спросил у Данила. Как ты собрался помогать? Тебе на кровати неделю еще лежать. Не знаю, сиденье в броневике удобное, Иришка потихоньку поедет, сильно трясти не будет. А разбираться с нежитью все равно Бланш будет. Ну смотри, кучер тоже пошел на выход и нарочно сильно хлопнул Данила по плечу. Ну сказать, что Данил притворился и взвыл от боли нельзя. Боль прострелила, пусть и не такая острая, как должна была быть, но достаточная, чтобы сжать зубы и невольно промычать. Задрал ты со своими проверками. Обращусь в нежить, обязательно доберусь до твоей печени. Кучер ничего не ответил, но было видно, что довольно улыбался, хоть и скрывал улыбку. Наверное, Данил все-таки прошел проверку в его глазах на то, остался ли он человеком или стал полунежитью. Еще пару дней Данил ничего не делал, просто ел, спал, разглядывал карты. Все это время у Данилы было две няньки. Рыжая, что ни на шаг от него не отходила, кормила его с ложечки и подкладывала подушки. Вторая нянька, девчонка Лизавета, которая делала перевязки, деловито осматривая, как рубцуется рана. Конечно же, остальной команде делать было тоже нечего, и они околачивались рядом. Как правило, сидели и слушали рассказы Лизаветы про ее мир и ее бывшее учебное заведение. Судя по рассказам, ей действительно было 14 лет, и проблемы у Лизаветы были подростковыми, то есть вселенскими. Данил же, слушая, как Рыжая с Иришкой и Кариной наставляли ее, как нужно было вести себя в той или иной ситуации, удивлялся. Как так, по сути, ребенок, который еще жизненного опыта не набрался, но как дело касалось философии или чужого мира, Лизавета буквально преображалась в умудренную Матрону, и равных ей не было. Даже Данил иногда слушал ее, черпая для себя что-то новое. Еще Карина сокрушила, расспрашивая тонкости владения пистолетом. Данил специально подкидывал ей какие-нибудь упражнения посложнее, типа перезарядить пистолет одной рукой, потом быстро направить оружие на дверь, окно, потолок, дверь, гвоздь в стене, чтобы она дольше занималась. Но она все схватывала на лету, изображая жонглера, ловко подкидывая пистолет одной рукой, дергала затвор и практически моментально направляя оружие в нужную сторону. При этом она умудрялась смещаться в сторону, поворачиваясь к воображаемому противнику так, чтобы минимально показывать ему уязвимые части тела. Наконец-то Данил сообразил сказать, что ему больше нечему ее учить. Тогда Карина от него отстала и тренировалась, как обычно, по ночам, когда никто не видит. То, что планировали с кучером и делегатом провернуть за полдня, растянулось на целых 3. Около 100 человек, девчат и парней, изъявили желание основать поселение крепость. Ну как изъявили, их просто наняли. Они были согласны на любую работу, чем и воспользовались делегат, кучер и глава поселения Клоповник. И сейчас толпа, вооруженная на 60% лопатами и лишь на 40% огнестрельным оружием, сейчас совершала марш-бросок на 25 километров. Вооружение было разномастным, как правило, интересным, ведь автоматическое оружие тут было не в почете. Все из-за тех же патрон, и его как неликвид глава поселения отдал добровольцам. А патрон действительно не хватало, буквально по 5-10 штук было. Ну ничего, там аномальная зона, глядишь, еще наберут маленько. Основу боевой мощи было противотанковое ружье кучера, которую он отдал помощнику делегата. Позади трудового десанта со скоростью пешехода двигался броневик, таща на буксире телегу, груженную продовольствием. Еще одну телегу тянул вол делегата где-то спереди. Данил сидел на переднем сиденье в броневике, изнывая от жары. Как обычно, кто-то отстал, кто-то растер ноги. Приходилось подбирать отстающих, закидывая их на крышу. Где-то через 5 часов прибыли на место. Весь отряд упал там, где остановились. Об каких-то боевых действиях можно было не вспоминать, не говоря уже про возведение рвов и валов. Но и нежить не нападала, будто ее не было в округе. Данил был уверен, что не ошибся, нежить была где-то рядом, но вот кучер с делегатом посматривали на Данилу выжидающе. Броневик освободили от прицепа и загнали на ближайшую возвышенность со стороны аномалии. Поставили так, чтобы он мог завестись, катясь с горы. Это правда существенно снижало сектор обстрела. Сейчас это единственное подразделение, что могло воевать, остальные, за редким исключением тех, кто готовил еду, просто валялись. Шило стоял на крыше и осматривал горизонт. Было абсолютно спокойно вокруг. Стрекотали кузнечики, и словно маленькие же ребята протяжно кричали ястребы в небе. Видно, здесь вдоль реки на деревьях были их гнезда, и они волновались при виде нежданных гостей. В душной кабине сидеть было невозможно, и все, включая Иришку и Бланш, вышли из машины. Правда, далеко не отходили, чтобы в случае чего быстро заскочить в броневик. Данил же, пользуясь положением, пошел к речке умыться и охладиться. Если заварушка начнется, справиться без него. Он оставил Рыжую за главную, почему-то была уверенность, что она справится. Проходя мимо отдыхающих людей, Данил сильно удивлялся оружию, которое раздали добровольцам. Вон похож на карабин Симонова. Данил тут же подошел, рассматривая оружие. Неужели автоматический карабин? Так и есть, только под пистолетный патрон. А вон вообще кажется автомат. Данил, не стесняясь, подошел к спящему человеку и взял без разрешения оружие. Так и есть автомат, чем-то на М16 похожий, только магазин более квадратный. Пожалуй, стоит обменять кое-какие образцы оружия, патроны к ним можно будет потом у Киншаса заказать, с чего-нибудь переобожмет. Данил деловито снял магазин и выщелкнул один патрон. Что за бред? Плоская коробочка из оргстекла, поделенная на три отсека, в среднем отсеке лежали две пули, одна за одной тандемом и позади будто приклеенный здоровенный капсюль, а в крайних отсеках пересыпался порох. Это патрон? Ну, наверное, да. Такая компоновка патронов позволяла размещать их компактно, да плюс ко всему еще и две пули улетали за выстрел. Данил посчитал, всего 15 патрон осталось в магазине, новых точно не сделать. Значит, этот автомат бесполезный, его даже менять смысла нет. Данил выискивал глазами следующее оружие и остолбенел. Явно автомат со шнековым магазином, в полном обвесе, коллиматор с увеличителем на откидном кронштейне, тут даже солнечные элементы как у калькулятора на крышке сверху, значит, сам заряжается. Тут явно никто не знает, как этим оборудованием пользоваться и в чем его смысл. Данил двинул к автомату. Пойдем, идут. Лиза неизвестно откуда появилась и потянула за руку в сторону броневика. Данил глянул на автомат, на броневик. Ничего страшного, автомат потом заберет. Никуда он отсюда не денется. А вот около броневика расслабленность была. Данил насколько можно быстро двинулся к броневику. Там все еще было спокойно. Шило стоял на крыше, разглядывая горизонт, а остальные спрятались в тени, что откидывал броневик. Шило увидел лицо Данила, спешащего к броневику с Лизаветой, и только поэтому крикнул: «Тревога!» Все подскочили и без суеты заняли свои места. Бланш водила стволом из стороны в сторону, ища опасность, а ее не было видно. Данил уселся на кресло, а Иришка с горки завела броневик. «Где они?» – спросил Данил у Лизаветы, которая сейчас была штатной связью между кабиной и боевым отсеком. «Там, можно было не показывать», – Данил и так почувствовал. Немного не с той стороны, что изначально ожидал, с противоположной стороны от реки, и немного в стороне от аномалии. Броневик как раз неудобно стоял, половина сектора закрывает тот же холм, на котором они стояли. «Вон на тот бугор, и стань правым боком, чтобы стрелять удобно, с амбразур было». Данил выбрал холм чуть в стороне от нападавших, стараясь улучшить свое тактическое положение, зайдя во фланг атакующей нежити. Но чуть не успел. Начался встречный бой. Не обращая внимания на толпу сухарей, Бланш открыл огонь по ничего не ожидающим и поэтому еле идущим за сухарями оборотнями. Оборотней, к слову, не так много и было, штук 20. И Бланш им даже разбежаться не дала. Практически сразу всех положила. Баншу просмотрели, она успела завизжать, но броня хорошо поглотила звук, даже окна и бойницы звуку не помогли, видно, первая звуковая волна отразилась от брони и, не дав резонировать с последующими, разломала всю структуру звуковой атаки. Поэтому пара выстрелов тут же заткнули Баншу. Немного дольше возились с великаном. Бланш выпустила несколько очередей по нему, но ему было реально все равно. Подкожный жир хорошо задерживал пули. Тогда Данил через внутреннюю связь Лизавету дал приказ Бланш использовать орудие. Что ожидать от пушки было неизвестно, снаряд не такой уж и большой, да и ствол довольно короткий. С таких пушек явно по танкам не стреляли. Сможет он нанести вред, но и не проверив, держать выстрелы в запасе было тоже неинтересно. Вот так на них рассчитывать, как на убероружие, а они пшиком окажутся. Выстрел ощутимо толкнул броневик, заставив Лизавету стукнуться лбом о переборку. А вот Бланш явно переоценила траекторию полета снаряда. Снаряд взорвался прямо под ногами, всколыхнув здоровенный живот великана, который как фартук прикрывал ноги. Кажется, снаряд этому бегемоту, так же как и пуля, был все равно. Но нет, великан сделал следующий шаг, но ноги как таковой не было, одни лохмотья. Великан завалился на бок. В ухо стреляйте!» Лизавета кричала, перекрикивая и двигатели, и ружейные выстрелы, что стреляли в бойницах по бокам. Великан полз по полю, оставляя широченную черту на траве из желто-зеленой слизи. Вновь очередь с пулемета, и великан рухнул окончательно на землю. Лиза продолжала корректировать по сути и не видя поля боя. «Правее, правее, не упусти!» Данил встретился глазами с Личем. Несколько секунд хватило, чтобы понять, что нифига личный мозг нежити, это скорее коммутатор. Он объединяет всю нежить в один узел, и совместно она начинает думать, а вовсе не один лич, как до этого думал Данил. Сам по себе лич ничем не отличается от нежити по сообразительности. И охрану он держит не для того, чтобы она его охраняла, а для того, чтобы можно было хоть как-то соображать. Даже Даниле пришло что-то похожее на приглашение вступить в их группу. Нет, легким усилием воли Данил отказался. Секундой короткая очередь выбила слизь из раздутой головы. Остались одни сухари, которые сейчас как бараны бездумно двигали к броневику. Кому чего, а Даниле на них было жалко тратить патроны. Хоть выпускай гиху с палицей, но сухарей под 50 штук. Можно и доиграться. Бланш, не стрелять. По возможности, ружьями добивать. Иришка, двигай к личу. Броневик тронулся, и не спеша двинулся на сближение. Стрелять с бортов сейчас было невозможно. Изредка только хлопало одно ружье. Тут не нужно быть ясновидящим, чтобы понять, это шило выгнал Бланш из башни, и используя амбразуру башни стреляет из ружья. Как то, резко начало щипать глаза от ружейного дыма, и стало невыносимо жарко. Но открывать двери было пока рановато, но Иришка уже врезалась в толпу сухарей. Сидя на переднем сиденье, интересно было наблюдать, как нежить кидалась на бронированные жалюзи окон. Сухари ничего сделать не могли, иногда пытались визжать, но броневик уже проезжал остановившихся сухарей, которые разевали свои рты, а с бойниц вовсю щелкали выстрелы. Те же, кто кидался на жалюзи, отлетали, не причинив вреда, изредка попадая под гусеницы. А сухари то тут жирные, почти у каждого за спиной или сидр, или рюкзак. Вон в форме с пистолетной кобурой на боку. Сейчас под гусеницы попадет. Данил не выдержал и крикнул. Стой. У Данилы в пистолете патрон почти не осталось. И если сейчас пистолет гусеницами повредится, будет очень обидно. Нежить буквально обступала броневик. Но как то быстро закончилось. Данил прислушался к относительной тишине и, вытащив пистолет, осторожно приоткрыл дверь. Вдруг, какого сухаря под днище затянуло, и тот бедолага ждет, когда кто-нибудь выйдет. Данил аккуратно нагнулся, заглянув насколько возможно за гусеницу. Никого. Гиха, шило на выход. Гиха, шило на выход. Тут же продублировал Елизавета приказ Данилы в боевое отделение. Данил выглянул назад, прикрывая выход товарищей. А там с холма бежали добровольцы-созидатели крепости помогать лутать нежить. Нет, так дело не пойдет. Данил выскочил к сухарю с пистолетом. Кобура, к счастью, оказалась с пистолетом и запасной обоймой. А то, насколько Данил знал деревенскую жизнь, их участковый частенько носил за место пистолета в кобуре огурец на закуску. Пистолет был похож на ТТ, и патроны были похожими, бутылочками, и меньшего калибра. Это с одной стороны хорошо, и точность, пробиваемость, должна быть лучше, чем у пистолета, что сейчас был у Данилы, но вот останавливающая сила должна быть похуже. Как-то вспомнились фильмы, где в комиссара выстреливали всю обойму, а он еще успевал кулаком погрозить, прежде чем умереть. А вот и бегущие подбежали, кстати, с оружием. Данил, вновь расставив ноги, как тот комиссар из фильма, держа пистолет, направив ствол вверх. Правда, стрельнуть не решился, патроны редкость. А ну стоять. Но если честно, толпа еще бежала по инерции. Конечно, если бы Данил выстрелил, остановились бы быстрее, а так еще пробегут чуть, прежде чем до них дойдет. Встали. Голос рыжий, со звуком щелчка затвора, был куда действеннее. Ну, есть люди, которые рождены белой костью, господами, и могут легко подчинить толпу. Иногда они только посмотрят, и ты в струнку вытягиваешься. Данил с этим не родился, ему приходилось учиться, и то прошлый раз не сработало. Его слушали те, у кого он заработал свой авторитет. А вот рыжая родилась в высшем свете, у нее несколько поколений правили. Бегущие не только остановились, они выстроились в ровную линию. Весь лут принадлежит вашему новому поселению, вам же самим здесь выживать нужно. Если будете каждый за себя, у вас ничего не выйдет, вас раздавит поодиночке. А вот и делегат подбежал, с охраной. Спасибо. Дальше я сам. Делегат начал раздавать указания, кому, куда, собирать и таскать, кому идти начинать возводить укрепления. Данил же пошел в броневик, общий лут лутом, но артефакт с лича честно заработанный. Если по-хорошему судить, то и этот лут принадлежит Даниле и его команде. Они попросту сделали подарок на новоселье переселенцам. В броневике на Данилу набросилась не только рыжая, но и весь женский коллектив, включая новенькую Елизавету. Некоторых жизнь совсем не учит, у тебя еще прошлая дырка не зажила, а ты опять один против вооруженной толпы с пистолетом. А как, вон пусть делегат и разбирался. Ладно, поехали, кличу. Данил просто увел разговор в сторону, он все равно так же бы поступил и еще раз поступит. На Личе был небольшой деревянный сучок с примотанным проволокой артефактом, похожий на неправильное однобокое перо. Кучер взглянул и потерял интерес, видимо, вновь один из дешевых. У Данилы как раз освободилась серебряная коробочка. Данил взял в руки казавшееся легким и пушистым, но оказавшийся в руке артефакт был колючим и довольно тяжеленьким для его небольшого размера. «Можно?» Лизавета осмотрела со всех сторон артефакт, что-то надавило. Даниле даже показалось, что артефакт чуть изменил форму. По крайней мере, фон от артефакта точно изменился. Лизавета вовремя остановилась, пока никто не увидел. Данил отнял у нее артефакт. Если кучер увидит, что она меняет артефакты, ее точно на опыты увезут и больше никогда не отпустит. Данил обыскал Лича, найдя мешочек со стекляшками, в котором была сережка с камушком. Это все хорошо, главное сокровище это не сережка и не артефакт, главное сокровище ждет его где-то среди ополченцев, автомат со всеми обвесами. Он прямо стоял перед глазами Данилы, поэтому тут делать нечего, нужно идти быстрее искать того ополченца и выменить у него, как тут считают, никчемный автомат на путевое ружье. Вот правда, здесь вышел облом. Данил сначала потихоньку, не обращая на себя лишнее внимание, обошел всех ополченцев, потом подключил кучера и делегата. Но автомата не было, Данил даже засомневался, может, он ему показался. Все выяснилось, когда делегат всех построил и провел перекличку. Пятерых ополченцев не было. Видно, когда началась заварушка, они просто сбежали. Глава 24. Беглец не должны были далеко уйти, они же прошагали 5 часов, а тут опять бежать нужно. Не, никак не могли далеко уйти. Ну пусть испугались нежити, на испуге прошли километра 3, пусть потом на волевых 2, но не больше 5 это точно. Поди спрятались где-нибудь в кусты и отлеживаются сейчас там. Направление поиска беглецов было вопросом. Но тут тоже не на все 4 стороны могли убежать, а всего на 2, из 4 сторон. Так как с юго-востока по ту сторону реки и так бежали все, там орды нежити. С северо-востока было нападение на лагерь, остается северо-запад и юго-запад, поэтому Иришка объехала сначала вдоль реки, потом зигзагами начали двигать от реки, прочесывая полукруг местности радиусом в 5 километров. Конечно, потраченную солярку было жалко, но затраченное должно было окупиться. Но много солярки не потратили, всего через полчаса времени стало видно, как 5 фигур побежали с очередного холма, но куда им бегать, они и ходили то еле-еле. Но вот один из беглецов не придумал ничего лучше, как стрельнуть по броневику, и тут же все беглецы остановились, и с упоением начали палить по броневику. Конечно, расстояние еще было метров 300, но а вдруг попадут, бам, как-то неожиданно пуля ударила в броню, кто-то все-таки попал, дебилы. Данил с этим играться не хотел, да и Бланш девушка серьезная была, и чьи-то игры воспринимала слишком серьезно. Поэтому и без приказа Данила она полоснула короткой очередью на поражение. Двоих нападавших смело практически сразу. И ведь расстояние и движение, но ведь попало сразу. Хотя, наверное, тут достаточно было по земле просто предупредительными пострелять. Фонтанчики из земли и травы быстро бы остудили горячие головы. Что-то подсказывало, что Бланши хотела пострелять с недолетом. Но получилось, как получилось, сразу и в яблочко. Двое других беглецов бросили оружие и старательно тянули руки вверх, а еще один, как назло с нужным Даниле автоматом, вновь бросился на утек, и откуда только силы взял, бежал будто спринтер, броневик его еле нагонял, тем более он и петлял как заяц. Данил уже подумывал сказать Бланш, чтобы она его подстрелила, но беглец начал скидывать с себя все, что мешало, и автомат в том числе. Иришка притормозила, а Данил довольно шустро для перевязанного выскочил и подобрал автомат. Все, беглец по сути больше не интересен, и гонять его смыла не было. Пусть хоть совсем убегает, но и беглеца покинули силы, он сам остановился, подняв руки, пошел сдаваться. Как не хотелось Даниле рассмотреть новое приобретение, но тут не до него, нужно решать, что там с беглецами. Двоих-то подстрелили, дураки, чего стрелять начали? Карина спросила у понуро стоящих беглецов. Вопрос, конечно, не требовал ответа, да и все равно его не дождались бы. Вы что думаете, в людей стрелять безнаказанно будет, и вам никто не ответит? Мы только напугать хотели. Напугать? Ну вон напугали. Карина показала на одного лежачего, и одного сидячего раненого. Лизавета склонилась над лежачим, глядя на черную кровь, толчками выходящую из-под рубашки с правого боку. Чтобы не видел раненый, она тихонько отрицательно покачала головой. Неожиданно для всех с броневика выскочила Бланш, что ее заставило оставить свой пост Данил сначала не понял. Ведь именно Бланш отвечала за безопасность группы, она, стоя за пулеметом, прикрывала всех. Даже когда все останавливались на отдых, Бланш редко покидала свой пост, а вот сейчас выскочила и, пробежав мимо Данила и Карины, с громким хлопком одному беглецу влепила пощечину, другому без разговоров влепила коленом в пах, а третьему вцепилась в волосы. «Ублюдки! Ненавижу! Ерпин Редашлиц! Твари!» Разбавляя местную речь родным языком, Бланш со стервенением таскала за волосы одного из беглецов. Данил с Кариной на перегонке побежали оттаскивать Бланш от беглецов. «Твари, вы думаете, так легко вас убивать? Зачем? Зачем вы начинать стрелять?» Не унималась Бланш в своей ругани. «Тише, успокойся!» Карина попыталась успокоить подругу. «Отпусти, я спокойно!» Данил с Кариной посторонились. Бланш отстегнула свой маузер и кинула в лицо одному из беглецов. Тот поймал оружие абы как и продолжал держать его так же, рукояткой кверху. «Иди добей своего друга, он все равно не выживет, только промучится до вечера». У беглеца округлились глаза, он смотрел то на лежачего раненого, то на Бланш, которая не ослабляла напор. «Иди стреляй, ты понимаешь, он умрет в мучениях, нам все равно, мы не будем помогать твоему другу, мы развернемся и уедем, он долго будет умирать, помоги ему, тварь». Беглец судорожно затряс головой. «Нет, пожалуйста, я не смогу, нет, червяк, а меня заставил вас убивать, за что мне это?» Бланш отняла маузер и подошла следующему. «Ты?» Тот лишь ниже опустил голову, а последний беглец так и не поднялся с колен, держась за промежность, и он явно симулировал. «Черви, мне опять брать грех на душу, что вы в нежить не стреляете, что вам воевать больше ни с кем, зачем вы в людей стреляете, поэтому нежить и побеждает». Данил тоже задумался, спасти парня, судя по отрицательному движению головы Лизаветы, не было никакой возможности, помрет в мучениях и помрет, думать об нем тоже не обязаны, сели и уехали, но блин, оставлять его так тоже нельзя, просто пару дней только об нем так и будешь думать, правильно или неправильно поступил, бросив его умирать в мучениях. С другой стороны, а вдруг выживет, хотя кого Данил обманывает, дождаться, когда Бланш пристрелит раненого и забыть, но это как-то неправильно, у нее и так нервный срыв. Дать приказ кому-то добить раненого, это все равно получится, Данил добил раненого, просто повесит грех на ближнего. Самое паршивое, что раненый в сознании, и все слышит и понимает. Данил собрался, будто готов был нырнуть в прорубь с ледяной водой, пока не передумал, выхватил пистолет и двумя выстрелами в голову, добил раненого. «Вот вам лопата. Похороните по-человечески. Похороните, возвращайтесь к делегату. Ничего вам не будет». Действительно, люди сейчас должны объединяться, а не воевать друг с другом. «Лопату там отдадите». Данил прошел, не оборачиваясь, между остолбеневшими беглецами и членами его команды, стараясь не показать боли на лице. Рана хоть и заделана технологиями нежити, но все равно не зажила, и сейчас отдача от выстрелов так сильно легнула, что Данил чуть не выронил пистолет, а уж после второго выстрела он думал, что сейчас вновь края раны разойдутся. Да и на душе было нехорошо. Лизавета долго с перевязкой, почти закончила. Ну и поехали. К лагерю подъезжали молча, каждый погрузившись в свои мысли. Даже желанный автомат Данил как бросил за сиденье, так его и не достал. Есть ли ушило спиртное, хотя бы Бланш напоить не мешало бы, хотя нет, нельзя, недавно поили, сопьется ведь. На месте будущей крепости уже начиналась стройка. Делегат ходил и размечал контуры будущего рва и вала, распределял, кому какую делянку копать. Завидев же Данила, сразу все бросил, направился к нему. Настрой у всех тут был, что называется, боевой. Сам делегат был тоже радостным и готовым свернуть горы. Лицо же Данилы было немного серым. «Ты что такой смурной?» «Да», Данил неопределенно махнул рукой, подбирая слова. Но он, похоже, слишком долго подбирал слова. На самом деле, что у него случилось, было никому не интересно. И делегат вывалил на него свои проблемы. «Слушай, нужно съездить на разведку аномалии. У меня совершенно некого послать. Даже на охране экономлю. Выручай». «Хорошо». Данил плюхнулся назад в кресло, вновь рассчитав силы, и немного скривился. «Туда», Данил показал Иришке направление. «Только выехали к последнему бугру перед аномалией, как за ним показалась черная заводская труба. Высоту пока сложно было определить, но, судя по всему, высокая, так как труба была обтянута паутиной растяжек, а низкие трубы ставить на растяжки смысла не было. Уже сейчас было всем жутко интересно, что это там такое, даже происшествие с беглецами как-то неожиданно быстро даже для самого Данила забылось, видно, привыкать стал. Осознавание этого факта немного страшило, но интрига, что же там за здание, затмевала собой все муки совести. Что же там котельная, завод, откуда корпуса тут появится? Данил не слышал, чтобы здания в целости сюда переправлялись. А если не переправлялись, то кто его тут построил? Глава Клоповника ни разу не упоминал, что здесь есть строение, хотя они часто делали сюда вылазки. Чем ближе подъезжали, тем больше из-за холма появлялись подробности. Оказывается, труба была не одна, вторая труба, оборвав растяжки, упала и лежала наискось на крыше какого-то храма, увенчанного резным куполом и шаром вместо креста. Все, кто были в боевом отделении, толкаясь, высунулись в проем разглядывать, что там за строение впереди. А там с другого конца еще две трубы поменьше торчало, во много раз тоньше и меньше высотой, но точно такие же, будто уменьшенные копии больших труб. Постепенно из-за бугра появлялось строение. Нет, это точно не храм, скорее застекленная квадратная высокая беседка, с красивой крышей, а может, будка охранника, вон в нее и лесенка ведет, не обязательно же только на храмах купола, может, кто и сторожку так украсил. А нет, сторожка находилась на крыше другого ажурного строения, а эта крыша стояла еще на одной крыше, и только шлюпки, установленные вдоль средней крыши, сразу расставили все по местам. Это же пароход, точно он. Броневик выскочил на бугор, и перед ними предстал пароход, стоявший посредине степи. Данил никогда не видел пароходов, и первое, чему он удивился, это длине и форме труб. Во-первых, они были не квадратные и не овальные, а самые обычные круглые, как у котельной, метров 20 в высоту, не меньше. Во-вторых, красоте палуб, что сначала приняли все за крышу. Третья палуба была совсем небольшая, и скорее всего для матросов, так как бедно украшена. Вторая палуба была в размер парохода, только жилые помещения занимали половину палубы, остальные места, наверное, были для прогулок. Первая же палуба практически была прозрачной, тут кроме леса из распорок и подпорок не было никаких помещений. Это учесть, что высота ее была не меньше 6 метров. Правда, торчали части паровых машин, и лишь последняя четверть была обшита, там были какие-то помещения, возможно, и машинное отделение. Здесь на корме обшивки были изображены гигантские символы, скорее всего, название парохода. Позади парохода стояло одно гребное колесо, диаметром те же 6 метров и шириной во весь пароход, а это метров 15. Борта относительно надстроек смотрелись несуразно низкими, будто у какой-нибудь плоскодонки.